Глава 48. «Москва? Старший следователь Петелина? ГУВД Вологда беспокоит!» — раздался в телефоне мужской голос. «Я вас слушаю». Елена Петелина переложила трубку в левую руку и потянулась за карандашом, готовясь записывать. Неожиданный звонок на служебный номер сулил важную информацию. «Отработали ваш запрос по беременным из поселка Глухово». «Так. Кристина Попова и Наталья Смирнова в больнице и родильные дома области не поступали. В родном поселке не появлялись. Наш сотрудник побывал в их семьях. По словам матерей, в последнее время дочери не звонили, даже своим детям. И сообщений от них не было. Мы пробили их телефоны. Последние звонки зафиксированы в Москве. С тех пор аппараты отключены». «Про телефоны мне известно», — разочарованно отреагировала следователь и катнула бесполезный карандаш по чистому листу бумаги. Твердый, беспристрастный голос полицейского стал мягче. «Наш визит добавил беспокойства их семьям. Мамы волнуются. Вы что-нибудь знаете? Куда пропали женщины?» «Куда?» «Хороший вопрос. Исчезли сразу две суррогатных мамочки на последнем сроке беременности. А еще педиатр Мурзина. Хотя речь уже идет не о живом человеке, а о мертвом теле». «Мы сообщим, как только что-то узнаем», — пообещала московский следователь. Закончив разговор, Петелина взяла карандаш и продолжила рассуждение. «Допустим, Попова и Смирнова причастны к смерти педиатра. Что могло произойти? Ссора, толчок, неудачное падение врача, случайная смерть. Такое, к сожалению, случается. Беременные страшно испугались, отключили телефоны и спешно уехали. Но проблема осталась — роды. Их цель — отдать детей и получить деньги. И для того, и для другого нужно поддерживать связь с клиникой репродукции. Но заветный шанс им не ответит, клиника закрыта». Елена посмотрела на запутанный узор на листке бумаги. «Тут тупик, там тупик. Но есть один выход. Выход для нее не совсем приятный. Обратиться к адвокату, защищающему интересы клиники». «Что ж, придется. Приятного в ее работе почти не бывает». Следователь отбросила сомнения, набрала телефон Гомельского и без предисловий спросила: «Если клиника недоступна, кто примет роды у Сурмам?» «Недоступна по вашей вине», — заметил адвокат. «Речь идет о рождении детей, об их здоровье. В конце концов, именно в этом смысл бизнеса господина Батаева, которого вы защищаете». Адвокат оценил не агрессивный тон, а логику в словах следователя и согласился. «Я позвоню Батаеву, а вы зададите интересующие вопросы, согласны?» «Время не ждет. Включите видеосвязь». Гомельский связался с Батаевым через ноутбук, объяснил ему ситуацию и поставил телефон напротив дисплея. «Говорите, Елена Павловна». Петелина увидела сосредоточенное лицо Батаева в интерьере затрапезного отеля. «Константин Аркадьевич, двоих ваших сурмам мы определили в роддом, а две другие не выходят на связь». «Кто?» «Попова и Смирнова из Вологодской области. Им скоро рожать». Петелина показала на камеру анкетные листы суррогатных мам с фотографиями. «Знаю! Все из-за вас! Выпустите врачи, откройте клинику!» — потребовал беглый директор. «Давайте говорить конкретно. В сложившихся обстоятельствах к кому обратятся беременные? Я хочу им помочь». Батаев отмахнулся, как от чего-то несущественного. «Беременные под контролем педиатра. Она организует роды». «Вы про Мурзину Лидию Витальевну?» «Допустим». «К сожалению, она мертва». Батаев удивился, но не расстроился. «Тогда роженицы обратятся к кому угодно. Это мелкий вопрос». «Для вас — да. Но для женщин в таком положении, поверьте, они очень волнуются. Я думаю... Батаев стал перебирать листы документов. Нашел. Екатерина Шевчук, акушерка. Думаю, обратятся к ней. Сестра участкового, задумчиво произнесла Петелина. Батаев нервно жестикулировал. Мы не о том говорим, товарищ следователь. Когда откроете клинику? Когда разблокируете счета? Младенцев хотя бы верните. Спасибо, Константин Аркадьевич. Адвокат убедился, что разговор окончен, попрощался с Батаевым, прикрыл ноутбук и повернул телефон к себе. Петелина посмотрела Гомельскому в глаза и произнесла. «Опять Екатерина Шевчук. Тоже ваша подопечная. Она что-то скрывает». «Шевчук не обязана свидетельствовать против себя», — заметил адвокат. «А может быть так, что, спасая себя, она губит других?» «Намерены еще раз ее допросить?» «Имею право», — наседала следователь. «Когда?» Оба понимали, что вопрос с подвохом. Следователю требуется срочный допрос, но адвокат оспорит любое отклонение от процессуальной нормы и найдет лазейки, чтобы отсрочить встречу. «Я направлю ей повестку, но время на исходе», — сказала Елена. «По срокам беременным пора рожать. Вы уверены, что Шевчук им поможет?» Адвокат задумался. Отягчающие обстоятельства, пусть даже этического характера, усугубит и без того шаткое положение клиники. Он спросил мягко. «И что вы предлагаете?» Петелина поняла, что владеет инициативой. Взглянула на часы, рабочее время, и решительно заявила. «Я еду к Шевчук в поликлинику. Адвокат вправе присутствовать». «Без меня не начинать!» — потребовал Гомельский, что было воспринято как согласие.